Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! В сегодняшней беседе я буду говорить о канонизации Нового Завета. Продолжение. Еретические и политические стимулы, мешающие развитию канонизации. Необходимо признать тот факт, что еще в апостольской церкви были такие люди, которые извращали учение апостольское и тем самим и учение Христа, которое они проповедовали. О таких людях и случаях упоминается в Священном Писании, в третьем послании апостола Иоанна, в стихе 9. Апостол Иоанн пишет так: «Я писал церкви, но любящий первенствовать у них диатреф не принимает нас», то есть апостолу, «понося нас злыми словами и, недовольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим принимать, и изгоняет из церкви». Как говорится, когда истину изгоняют, то ее заменяют ложью и насилием. Точное отражение этой истины мы видим в диатрефе. Но диатреф в этом отношении не был одиноким. С ним были иные, поддерживавшие ее взгляды, так бы сказать, диатрефовцы. О таких людях, отступивших от истины, предупреждает святый апостол Павел, цитирую: «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них». Римлянам 16, стих 17. Кроме людей, подобных диатрефу и производящим разделение, были иные. Это так называемые иудействующие христиане. Они не доверяли полностью учению Христа, но думали, если соединить этих два учения, то есть так называемый закон Ветхого Завета и учение Христа Нового Завета, которое проповедовал Павел, то оно будет более надежно. Если не поможет одно, то поможет другое. Это была их интерпеляция благой вести. О них апостол Павел писал: «Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезаться», то есть верующих из язычников, «только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов». Галатам 6, 12 по 15. Эти иудействующие были самыми злейшими врагами проповеди апостола Павла «Спасение через жертву Христа посредством веры, а не по заслугам». Они хотели повернуть часы истории вспять, чтобы новозаветних верующих преклонить под ихо ветхозаветнего закона и всех еврейских ритуальных установлений, которых, однако, никто из иудеев от дней Моисея до Христа не выполнил, ни они, ни их отцы. По поводу этого один знаменитый еврейский раввин сказал: «Если бы все евреи сообща выполнили весь закон, то в тот же самый день пришел бы Мессия. Однако ни они, ни их отцы не выполнили закона ни сообща, тем более в отдельности. Поэтому Христос был послан Небесным Отцом, чтобы Он сам выполнил весь закон. Он выполнил его, произнося на кресте Голгофском слова: „Совершилось“. Там был уплочен долг человеческого искупления не только для иудея, но и для всякого. Во-первых, иудея, а потом язычника». Святый евангелист Иоанн выразил это так: «Пришел к своим, и свои его не приняли, а тем, которые приняли его, верующим, во имя его дал власть быть чадами Божьими». Иоанна 1, 11 и 12. «И нас, мертвых по преступлениях, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены». Ефесянам 2, 5. Анализируя суть таких печальных явлений, почему они были, и почему о них упоминается в апостольской церкви, это вполне можно определить ветхозаветным метафорическим сравнением, о котором упоминает апостол Павел, цитирую: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы ваши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке и море, и все ели одну и ту же духовную пищу. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне». 1 Коринфянам, 10 глава, с 1 по 5 стихи. То же самое можно сказать и в этих явлениях в Новом Завете. Эти люди крестились, чтобы войти в церковь, но во Христа не облеклись и хотели быть в церкви невозрожденными людьми, но это ведь невозможно. Такими невозрожденными людьми в церкви был Диотреф и его сторонники, и иудействующие. Они старались извращать Божью правду своими толкованиями, которые противоречили Священному Писанию. Таких людей, извращающих Священное Писание, в первой христианской церкви стали называть еретиками, то есть последователями ложного учения, не основанного на Священном Писании. Об одной из такой ранней ереси, которая имела отрицательное явление на процесс канонизации Нового Завета, я хочу упомянуть в этой беседе. Еретическое влияние Маркиона в ранней христианской церкви. Таким еретическим влиянием новозаветной церкви было учение Маркиона, жившего в 140 году нашей эры. Ересь маркионовского учения выражалась в философском учении гностицизма, в котором он хотел объединить христианство с философско-языческим учением, отвергающим Ветхий Завет и Ветхозаветнего Бога. Маркион признавал лишь одно Евангелие от Луки и 10 посланий апостола Павла. Такое еретическое учение внесло в новозаветную церковь некий диссонанс, как всякое подобное явление, но в частности и в большей мере оно повлияло на процесс канонизации Нового Завета. Преследования и политические обстоятельства в Римской империи. Знакомясь с исторической стороной апостольского и поапостольского века, можно видеть, что доминирующей частью этого периода были преследования христиан. Убитые были в Риме во время Нероновского правления в 67 и 68 году апостолы Петр и Павел, а также были убиты или замученные в разных местах и в разное время все апостолы, кроме Иоанна, который Господь обещал, что он умрет натуральной смертью. Иоанна 21, 22 и 23. Упомяну здесь лишь вкратце о нероновских преследованиях. Тысячу христиан отдавались на растерзание диким зверам в Римском Колизее. Горящие людские факелы в увеселительных садах, привязанных к столбам, христиан обливали смолой и потом зажигали. Нерон ложно обвинил христиан в сожжении Рима, хотя Рим был сожжен по его приказанию. Нерону не нравился старый Рим. Он хотел построить новый по его проекту, который должен носить его имя. Смотря из террасы своего дворца на бушующее пламя огня, он с арфой в руках пел своим жидким голосом о сожжении Трои. Под притворные похвалы презренных льстецов. Потом, когда народные бедствия приняли грандиозные размеры, а в общем хаосе тысячи освободившихся рабов сеяли страх и анархию, грабя и убивая. В таком непредвиденном создавшемся положении Нерону нужно было дать отчет за сделанное ним преступление, то он свалил всю вину на христиан. Оговоренные неронскую пропагандой и ложью, на них обрушилось все людское негодование, как на виновников всех людских несчастья и страданий. Само собой напрашивается такой интересный вопрос. Было ли такое преследование для христиан и церкви положительным или отрицательным явлением? Было ли такое положение наказанием от Бога или привилегией? Для нас известны исторические факты, что христиане были казнены, но не оставленные Богом. Он благословлял их, идущих на смерть и подвиг. Как Он благословлял Своего Сына, отданного Ним на Голгофу. И в этом была их победа. Христиане чувствовали и видели, что Бог присутствует незримо с ними, и с радостью шли на страдания. Христианская церковь пережила свои страдания и гонения, но гонивший их Рим и Римская империя не пережила. Кровь праведников была семенами церкви, и церковь росла и увеличивалась. Римская же империя, преследовавшая христиан, исчезла с лица земли. Об этом Господь так сказал через пророка Захарию. «Ибо касающийся вас касается зеницы ока его». Захарии 2:8.